тянет, что может. Репу хорошо, а нет репы, так вощ или ржавь на худой конец. Это точно верно говорите. У меня в прошлом годе всю ржавь из чулана стянули. Я пришел...